остров Таити был открыт всего около столетия назад, в 1767 году. Западные государства долго оспаривали его друг у друга, не столько даже из-за желания расширить свои колониальные владения, сколько по религиозным соображениям. На островах, которые они хотели обратить в христианство, английские пасторы и французские миссионеры вели между собой жестокую борьбу, требуя от своих правительств поддержки. В 1842 году Франции удалось установить протекторат над землями королевства Таити, но этот протекторат отнюдь не положил конца политической и религиозной борьбе. Поэтому лет за 10 перед тем Франция потребовала от короля Помморе V, который царствовал с 1877 года, чтобы он отказался от своих прав. В июне 1880 года он на это согласился, и остров Таити был объявлен колонией. Однако Помморе V сохранил свой титул и право на все почести и привилегии, с ним связанные. На его дворце по-прежнему развивался таитянский флаг. Но с его смертью положение дел должно было измениться. Помморе умер 12 июня. С ним навсегда исчезла туземная монархия. Похороны Помморе V почти совпали по времени с празднованием 14 июля, которое на Таити длится месяц.